Глава 51. Георгий. Как же сложно менять свою жизнь, но другого варианта, как идти вперед, у меня не было. Тем более, что после того, что я видел с подопечной Вани Маргаритой, хочешь не хочешь, а в жизни меняются ориентиры. Их ситуация с Мишей поставила меня в положение, когда невольно проникаешься чужим горем, чужим счастьем, и вообще задумываешься о приватностях бытия. Наверное, в этот момент я и понял, что Милана и Миша были правы. Лезть к Ирме не стоило. Да и в какой-то момент не было времени. А потом она не дала мне ни единого шанса добраться до нее. Что думаешь делать с ней? Оставишь в покое? Завтра Ваня улетал. И мы решили зайти в наш любимый еще со студенческих времен бар. За бокалом хмельного напитка разговор без вариантов свернул на тему девушки, что вывернуло мне душу. Ты же знаешь, что я не смогу. Но пока я... Она едет на год в Саратов, Жор. Я сам ее туда устроил. Тренер – давняя подруга ее матери. И я надеюсь... Выдохнул. Год. Так вот, какой срок он назначил ей и мне заодно. Внимательно посмотрел на друга. Ваня ответил взглядом с сожалением. Неужели настолько не верят в нас? Значит, ты так решил вопрос? Сейчас речь не о вас. Мне кажется, что она наконец-то избавилась от части своих демонов. Но прошлое не проходит бесследно. Пусть успокоится вдали от интриг и волнений столицы. И от меня. Мура добавил я. «Жора, давай откровенно. Этот год тебе будет не до нее. Не поверишь, но мне кажется, эта ваша разлука пойдет обоим на пользу». Глядел на друга внимательно, но он стоял на своем. Правда, с другой стороны, он чертовски прав. Герман взялся за меня серьезно, но я не был против. Почему нельзя соединить приятное с полезным? Ваня просто читал мои мысли и просто ответил. Рядом с ней, в этом состоянии Ирмы, у тебя не будет времени и концентрации для политики. Дай ей возможность прийти в себя после стольких лет боли, насилия над самой собой и всех этих событий. Она жива, и это главное. Потому что я боялся? И я. Рассказал ему про ту историю со скорой. Про то, что на мгновение мне показалось, что я потерял ее, что все вокруг словно специально рассказывают мне про то, что я должен оставить ее в покое хотя бы на время. И заметь, Георгий, что только ты один сопротивляешься. Никто не говорит про то, что вы не будете вместе. Просто лично я делаю упор на то, что вы не готовы к отношениям. Отношения – это ведь не только про потрахаться. «А то я не знаю», – огрызнулся я. На самом деле, как раз со стороной общения и совместного времяпрепровождения без секса у нас имелись проблемы. Его попросту не было. На этом мы тему закрыли. Я пожелал другу удачи и пошел домой. Странное чувство, когда перед тобой такие перспективы, реальная возможность помочь людям и исправить ситуацию в стране. Герман сразу сказал, что моя итоговая точка – Совет Федерации. На этом этапе. Потом, может, выше. Но пока про это Освальд умалчивал, предпочитая хмуро смотреть на графики своих аналитиков и пиарщиков. Да-да, теперь у меня появились свои специалисты, вплоть до стилиста. Герман говорил, что иначе быстро наверх не получится. А зачем нам тратить время, когда этого можно избежать? Вообще, мир политики оказался немного не таким, как я думал. Но это все благодаря тому, что наша история строится на принципах не ртом и жопой, а чтобы было хорошо. Я врач, и направление мне, конечно же, выбрали медицинское. Сначала в структуру министерства сразу на высокую должность, потом поближе к министру, а дальше по ситуации. Но меня уже готовили как человека, который метит в самое пекло. Я сидел в четырех стенах и думал про то, что где-то там, за несколько тысяч километров, сидит девушка, с которой я бы хотел быть сейчас рядом. Настолько сильно, что сейчас сжимал телефон до хруста. А почему бы и не... Задумался. С одной стороны, наша ситуация была такой, что терять нам было нечего, потому что кроме странного прошлого, секса и взаимных претензий нам не светило ничего. Снова прокрутил телефон в руках. Потом зашел в приложение и решительно нажал кнопку видеовызова. Она не принимала моих звонков в течение всего времени после той самой игры. Она динамила меня с филигранной точностью, игнорируя машину возле дома и спортзала. Так почему она должна сдаться сейчас? Ответа на этот вопрос не было. Но тем не менее, я не мог отказать себе в этой простой попытке. Каков же был шок, когда на экране появилось ее удивленное лицо. Словно она сама не ожидала, что ответит. Мы на секунду вдвоем зависли. Это было настолько странно. «Как тебе новая команда? Уже построила там всех?» Я задал вопрос и замер. Решил, что хватит уже. Пора брать все в свои руки. По-нормальному. Насколько это возможно? Ответит. Но вскоре раздалось. Не очень. Им непривычно, что какая-то столичная стерва пришла устанавливать свои порядки. Но мы нашли точки соприкосновения. Это какие же? А дальше разговор пошел сам собой. Словно не было прошлого, ее предательства, моего неуспеха, боли и потери нашего ребенка. Словно мы имели еще один шанс на счастье.